chercher la forme. Chercher la forme. Chercher la forme. Chercher la forme. Chercher la forme. Мы в клубе ищем одиноких дам. Какую взять, я выбираю сам. Пусть под утро будет мой карман. Сегодня в стиле. Чарши ля фам. Топчем танцпол, энергия клуба. Занавес дыма, веду себя грубо. Водка, текила льется рекою. Детка, давай потанцуем со мною. Взглядом пронзила, словно лавина. Плевать не на всех, она меня зацепила. Одним ароматом себя ты влюбила. Это ваншот ударом сердце убила. Кружится кругом моя голова. Если со мной, считай, уже дала. Давай уедем, здесь не место нам. Сегодня в стиле. Cherchez la femme. Cherchez la femme. Cherchez la femme. Cherchez la femme. Cherchez la femme. Cherchez la femme. Cherchez la femme. Cherchez la femme. Cherchez la femme. Мы в клубе ищем одиноких дам. Какую взять, я выбираю сам. Пустим под утро будет мой карман. Сегодня в стиле. Я не Альфонс, но тут в баре что творят, не знаю. Сами я проплачивал всю ночь, они уехали с парнями. Я не пойму, сука, все почему-то. Домой приду, один под утро. Папа мне скажет, под руку не круто. Мама промолвит, я хочу внука. И вновь летит по ночным клубам моя душа. Греет текила, греет виски, греет не спеша. Девчонок много, эта темка далеко зашла. Пацан ва. Cherchez la femme. Cherchez la femme. Cherchez la femme. Cherchez la femme. Cherchez la femme. Cherchez la femme.